Глава 3. Вес. Я не готов так скоро увидеть в окне автобуса очертания Бостона. От нас до ТД Гарден всего 1,5 часа. Замороженная четверка всегда проходит на нейтральной площадке, но если у кого на сей раз и будет преимущество домашнего льда, то этот человек я. Я из Бостона, поэтому, сыграв на арене Брюинс, воплощу в жизнь главную мечту своего детства. Как и мечту своего папаши. Мало того, что он выпендрится перед своими ублюдочными коллегами, пригласив их всех на мою игру, он еще и сможет выглядеть героем задешево. Не надо даже раскошеливаться на чартер, только на лимузин. Знаешь, что мне больше всего нравится в этом финале? Спрашивает с соседнего места Кассель, изучая один из буклетов, розданных нашим менеджером. То, что он станет типа как международным слетом Пак-Банис? Букв. Шайбовые зайки, сленговое название фанаток хоккея, прим. Переулок. Он фыркает. Это само собой. Но я собирался сказать про то, что нас поселят в нормальный отель, а не в какую-то дешевую дыру рядом с трассой. О да. Хотя этот отель, каким бы он ни был, вряд ли окажется таким же роскошным, как особняк моей семьи на Бекон-Хилл в нескольких милях отсюда. Я, впрочем, оставляю это соображение при себе. Я не сноб, поскольку знаю, что за деньги ни ума, ни счастья не купишь. Спросите моих родителей. Следующие 1,5 часа мы проводим в пробках, потому что это все-таки Бостон, и когда, наконец, выгружаемся из автобуса, на часах уже почти 5. Снаряжение оставляем. Громко объявляет наш менеджер. Забираем только личный багаж. Нам не надо таскать снарягу. Кассель испускает восторженный вопль. Вот это успех, детка. Привыкай, Вес. Он толкает меня локтем. В следующем году у тебя в Торонто, наверное, будет персональный помощник, чтоб носить твою клюшку. Говорить о контракте с НХЛ до конца замороженной четверки рано, и я суеверно меняю тему. Было бы круто, чувак. Обожаю, когда парни держатся за мою клюшку. Мы подхватываем наши сумки, сваленные краснолицым водителем на тротуар, и у вращающейся двери в отель я пропускаю Кассель вперед, а потом хватаюсь за ручку и запираю его внутри. Застряв, Кассель через плечо показывает мне фак, я не отпускаю, и тогда он тянется к пряжке ремня. Готовясь посветить 5-й точкой передо мной и теми бостонцами, которым посчастливилось проходить в эту ветреную апрельскую пятницу мимо отеля. Я отпускаю дверь, толкаю ее вперед, и она шлепает его по полуголому заду. Хоккеисты, реально, на люди нас лучше не выводить. Что тут с баром? Спрашиваю я, когда мы оказываемся в сияющем лобби. Открыт, отвечает Кассель. И это единственное, что имеет значение. Твоя правда. Встав всей толпой поодаль, мы ждем, когда менеджер разберется с нашими номерами. Ожидание, однако, обещает затянуться надолго. В лобби людно, и народ все прибывает и прибывает. Из-за наших одинаковых курток все вокруг сплошь бело-зеленое, но тут мое внимание привлекает другой цвет. Оранжевый. А точнее, оранжево-черные куртки парней, которые, вливаясь гурьбой через те же самые двери, толкаются и ведут себя точно стая накачанных тестостероном гончих. Все это очень знакомо. А потом мои глаза останавливаются на светловолосой голове. И стены вокруг начинают качаться. Мне хватает одного мимолетного взгляда, чтобы узнать эту улыбку. Чтоб меня. Джейми Каннинг будет жить в нашем отеле. Все мое тело напрягается в ожидании, что он вот-вот обернется. И увидит меня. Но он не оборачивается. Он слишком увлечен разговором с товарищем по команде и смеется над чем-то, что говорит ему этот тип. Раньше он вот так смеялся вместе со мной. Я не забыл звучание его смеха. Мелодично-беспечного, негромкого, хрипловатого. Ничто не могло выбить Джейми Каннинга из колеи. Он был воплощением ненапряжности, вероятно, из-за того, что был родом из ленивой, солнечной Калифорнии. До этого момента я не осознавал, насколько сильно я по нему соскучился. «Иди заговори с ним», настойчиво требует внутренний голос, но я, оторвав взгляд от Каннинга, заставляю его замолкнуть. На груди у меня колоссальная тяжесть вины. Теперь становится еще очевиднее, что я обязан извиниться перед своим старым другом. Но прямо сейчас я не готов. Только не здесь, среди всего этого народа. Блять, тут как на вокзале, бормочет Кассель. Чувак, мне надо кое за чем сбегать. Пойдешь со мной? Идея рождается на лету, и она отличная. Не вопрос. Через заднюю дверь, говорю я, подталкивая его к ближайшему выходу. На улице я понимаю, что в двух шагах от нас, Фанел Холл, историческое здание, достопримечательность Бостона, Прим. Переулок, и все продающееся с ним рядом туристическое барахло. Идем. Я тяну Кассели к рядам сувенирных лавок. Забыл зубную щетку? Не. Надо купить подарок. Кому? Кассель подтягивает лямку сумки на плече повыше. Я отвечаю не сразу, потому что привык держать воспоминания о Каннинге при себе. Потому что они мои. Каждое лето, на 6 недель, он становился моим. Приятелю, в конце концов признаюсь я. Одному из игроков Рейнер. Приятелю. Кассель многозначительно хмыкает. Собираешься намутить себе перепихон после завтрашней игры? В какой именно магазин ты меня тащишь? Чертов Кассель. Надо было оставить его в переполненном лобби. Чувак. Ничего такого. Даже если бы я захотел. Этот парень, Каннинг, их вратарь. Мы раньше были друзьями, неохотно добавляю я. Пока я все не испортил. Ты? Кто бы мог подумать? Сам знаю. Я оглядываю витрины, забитые бостонским сувенирным дерьмом, на которое обычно не обращаю внимания. Игрушечные лобстеры, вымпелы Брюинс, футболки с лого Тропы Свободы, исторический пеший маршрут в Бостоне, Прим. Переулок, где-то тут непременно должно быть то, что мне нужно. Пошли. Жестом я зову Кассели в магазинчик с самой кричащей витриной и начинаю изучать полки. Все, что на них лежит, сплошь безвкусица. Я беру кукольного Пола Ривира, один из героев американской революции, уроженец Бостона, Прим. Переулок, затем ставлю его на место. Прикольно. Кассель крутит в руках упаковку презервативов Red Sox. Я смеюсь, а потом мне приходит в голову идея получше. Да уж. Но я ищу кое-что другое. Что бы я ни выбрал, оно не должно иметь отношение к сексу. Раньше мы обменивались всеми сортами похабных подарков. Чем пошлее, тем лучше, и это было нормально. Но не теперь. Я могу вам чем-то помочь. Девушка-продавщица одета в колониальное платье с глубоким вырезом и оборками. Еще как, куколка. С самым что ни на есть залихватским видом, я облокачиваюсь о прилавок, и глаза продавщицы распахиваются чуть шире. Что-нибудь с котятами у вас есть? С котятами? Кассель давится смешком. Нафига? Они же тигры, его команда. Разве не очевидно? Конечно. Мисс Бетси Росс, швея, которая, согласно легенде, шила первый американский флаг, Прим. Переулок мгновенно оживляется, от того, наверное, что работа у нее скучная, просто пиздец. Одну секунду. А в чем вообще фишка? Кассель бросает презервативы обратно на полку. Мне вот ты никогда не покупаешь подарки. Мы с Каннингом были друзьями по летнему лагерю. Причем закадычными, хоть и виделись всего по 1,5 месяца в год. Очень насыщенные 1,5 месяца. У тебя были такие друзья? Кассель качает головой. У меня тоже. Ни до, ни после. Но в остальное время года мы не общались. Только переписывались по СМС и пересылали друг другу коробку. Коробку? Ага, я потираю подбородок. Кажется, это началось со дня его рождения. Ему исполнялось 14, что ли. Боже. Неужели когда-то нам было так мало? Я отправил ему совершенно неприличные фиолетовые джоки, джакстрэп, специальные трусы хоккеистов с открытыми ягодицами и ракушкой для защиты паха, а также разновидность эротического мужского белья, похожего кроя, Прим. Переулок. В коробке из-под папиных кубинских сигар. Я до сих пор помню, как заворачивал коробку в коричневую бумагу и с какой тщательностью заклеивал ее, чтобы все дошло в целости и сохранности. Я надеялся, что он откроет ее перед своими приятелями, и те поднимут его на смех. Итак, вот что у нас есть. Бетси Росс возвращается и выкладывает на прилавок все, что она нашла. Пенал Хэллоу Китти, большого плюшевого кота в футболке Брюинс и белые боксеры, усыпанные маленькими котятами. Вот это. Я указываю на боксеры. Белье не было моей целью, но котятки даже нужного оттенка оранжевого. Так. Еще мне нужна коробка. Вытянутая. Как для сигар. Упаковка за отдельную плату, говорит она после короткой заминки. Разумеется. Я подмигиваю ей, и она, порозовев, украдкой заценивает мои тату, выглядывающие из-за треугольного воротника футболки. Как большинство женщин, и что еще лучше, мужчин. Сейчас посмотрю, что у нас есть. Она убегает, а я поворачиваюсь к Касселю, который, жуя жвачку, смотрит на меня так, словно я несу полнейшую белиберду. Все равно ничего не понял. Точно. В общем, через пару месяцев мне пришла по почте посылка. Без записки. Просто все та же коробка, которую я отправил ему, но набитая доверху фиолетовыми скитлс. Гадость. Не е. Фиолетовые скитлс, мои любимые. Правда, блин, их было столько, что я целый месяц не мог их съесть. Ну, а спустя какое-то время я отправил коробку обратно. С чем? С чем-то. Уже не помню. Что? Кассель возмущен. Я думал, у этой истории есть логическая концовка. Да нет. Нету. Ха. До этой секунды я даже не осознавал, что важен был не подарок, лежащий внутри, а сам факт. Как и все подростки, я был по самые уши загружен школой, тренировками и зубрежкой уроков, а с окружающими коммуницировал в основном хрюканьем и смсками. Когда приходила коробка, это было как Рождество, только лучше. Это значило, что мой друг думает обо мне, что он заморочился и потратил на меня время. По мере того, как мы взрослели, нелепость шуток стала зашкаливать. Пластмассовая какашка. Подушка-пердушка. Табличка «Пукать запрещено». Мячики антистресс в виде сисек. Подарок и близко не имел такого значения, как сам акт дарения. Бетси Росс наконец-то приносит коробку, приблизительно правильного размера, но без откидывающейся крышки, как у нашей старой коробки из-под сигар. «Годится», — говорю я, хоть и разочарован. «И что?» — Кассель озирается по сторонам. «Ему уже скучно. Ты отправишь ему другую коробку?» «Угу. Придется. Наша старая, кажется, валяется где-то у меня дома. Не будь я засранцем, я бы знал точно, где. Я давно уже прервал эту традицию. Напишу менеджеру. Может, он уже получил ключи от наших номеров», — говорит Кассель. «Давай». Я наблюдаю за тем, как Бетси Росс заворачивает боксеры с котятами в оберточную бумагу и кладет их в коробку. «Нужна карточка?» — спрашивает она, сверкая улыбкой и ложбинкой между грудями. «Сахарная, на меня это не действует». «Да, спасибо». Она протягивает мне ручку, и я, написав на прямоугольнике плотного картона одно единственное слово, роняю его в коробку. «Готово. Как только мы вернемся в отель, я отправлю этот подарок ему в номер. А потом, когда появится возможность отвести Джейми в сторону, попрошу прощения. Урона, нанесенного мною почти 4 года назад, уже никак не исправить. Я не могу отменить ни тот нелепый спор, который навязал ему, ни его очень неловкое завершение. Если бы можно было вернуться в прошлое и удержать 18-летнего себя от того, чтоб ляпнуть ту чушь, я бы сделал это, не раздумывая ни секунды. Но в прошлое вернуться нельзя. Можно только собраться с духом, пожать ему руку и сказать, что я рад его видеть. Заглянуть в те самые карие глаза, что всегда меня убивали, и попросить прощения за то, что я был таким мудаком. А потом купить ему выпить и попытаться вернуться к спорту и ничего не значащей болтовне. к безопасным темам. Тот факт, что он был первым парнем, в которого я влюбился, и единственным, кто заставил меня взглянуть в лицо кое-каким пугающим вещам о себе. Что же, всему этому предстоит остаться невысказанным. А потом моя команда размажет его команду в финале. Но так уж устроен мир.